Ну а затем они вернулись, задумчиво рассматривая меня. «Что, песики, думаете, что я сказочным образом ходить начну?» Я перевел взгляд с одного на другого. «Ну не, несите меня, а рабы, хех, ну, видимо, не может идти», Золотозубый все еще был зол. «Доигрался, женя, вот теперь сам его неси, о, а меня на плечо посадят, как школьника, или на ручки возьмут». Оказалось, все куда грубее. Золотозубый забрал у жени пульт, убрал его в карман, и на пару они подняли меня под руки и потащили к машине. Но тут я начал чудить. Как только мы прошли первые пару метров, я поднес наручники к голове Золотозубова и включил через пульт телепатический удар. Вышло забавно, если честно. Он заорал, как свинья резаная. У него отвисла челюсть, мышцы шеи начали сокращаться, а глаза вот-вот и вылезли бы из орбит. Это было опасненько. Хех. Женя, к слову, тоже получил удар, но по нему прошлось как-то по касательной, что ли. Он резко дернулся, но не упал, а я повис на его руке и заявил: «Только не бросай меня, ножки-то, того побаливают». Меня передали в руки другой компашке, и тут начался замес. Небольшой, Золотозубый с такой силой втащил своему коллеге в дыхалку, что мне на миг показалось, что женя дух испустил. Мужик согнулся в три погибели и издал из себя нечто звериное, то ли рык, то ли писк. Ну, я бы на его месте сделал то же самое. Пульт же у жени был, и, по идее, виноват был он, что наручники сработали. Откуда ему было знать, что это я сделал? Хех. По итогу меня дотащили до машины, грубо запихнули на заднее сиденье, а затем эти два здоровяка, красные от гнева и боли, сели по обе стороны. Они не особо церемонились со мной и не задумывались о том, что мне некомфортно сидеть между ними. «Подвинетесь, может», — уточнил я, — «а то вы слишком большие, я себя чувствую, как между двумя машинами». «Закрой рот, раскатный», — прошипел Золотозубый. «Поясничать будешь на месте, если, хах, дадут». В общем, меня повезли к Борову. Я сразу набрал Илью, уточнил, где он находится, и по итогу уже строил план, как и что прокрутить. Рыжий товарищ разминулся с бандитами всего на 5 минут и уже ехал по стрелке навигатора туда, куда я его направлял. В конечном счете меня привезли на заброшенный пивной склад «Алтика», грубовато выгрузили из машины и также потащили внутрь самого здания. Илья должен был прибыть на место через 6 минут. «Ну что, господин Раскатный?» Голос Борова, казалось, звучал отовсюду. Меня завели на склад и молча протолкнули в темноту. «Страшно, свет бы включить», — порекомендовал я, «а то не видно ни хрена». В этот же миг зажглись аварийные светильники, и я смог все вокруг разглядеть. Боров ждал меня за столом, который стоял прямо по центру этого склада. Стеллажей тут не было, все, так сказать, было давным-давно разворовано. Вся скромная компания бандитов молча плелась за мной, ну а Золотозубый подталкивал меня вперед. В общем, целая арена для бойни. «О, пустовато тут как-то», — прокомментировал я. «А что, сами приехать не могли, а? Обязательно было тащить меня в такую глушь? Выкабениваешься?» — усмехнулся Виктор Боров. «Ну давай, выкабенивайся дальше. Хотя теперь ты можешь сказать мне все, что обо мне думаешь. Не стесняйся». «Хах, смешно, ну ладно». Такс, я поджал губы, дернул плечом, чтобы Золотозубый меня больше не толкал, и молча подошел к старому, лакированному столу. «Займемся делом, или тебе хочется услышать про себя лестные слова?» «Как сам хочешь», — улыбался Боров. «Я хочу кушать», — честно признался я, — «но, видимо, тут меня кормить не будут. Так что давай, говори. Вы ведь меня сюда привели для какой-то сделки, верно?» «Сделки?» — Боров выпучил глаза, а потом начал ржать. «То есть ты изменил свое мнение?» «Ну да. Теперь-то у вас неважные карты, господин Раскатный. Вот вы и пошли на попятную. Дебил, что ли? Или думает, что у него все получится?» «Скорее всего, оба варианта. Посадите его», — приказал он жене и Золотозубому. «Побыстрее. Мужики, особо не церемонись со мной», — сначала толкнули меня, а затем насильно усадили за стол. «Подписывайте», — Боров тут же протянул мне контракт со злорадной улыбкой. «Это соглашение на продажу антивируса. 100 рублей, искренне удивился я. «А ты не охренел ли, Виктор? Фильтруй свой базар, Раскатный», — злобно пробасил тот. «Раз ты не захотел продавать его мне за нормальные деньги, значит, продашь за копейки. Другого пути уже не дано», — сам допрыгался. «Допрыгался», — я сделал изумленное лицо. «Ну хорошо, но вы же понимаете, что антивирус — это не просто бумажка, это код». «Да, Подписывай. Боров встал, облокотился на стол и посмотрел на меня, как на кусок мяса какого-то. Сейчас же. Я пожал плечами, посмотрел на Борова из-под лба и изобразил покорность. Поставил свою подпись. Вырисовывал все завитушки в подписи. Разумеется, специально долго. Нервировал этого здоровяка. Но это было еще не все. А теперь оскалился тот, протягивая мне телефон. Звони в компьютерный клуб. Вели своим людям отдать сервера. Подробнее, улыбнулся я. А то знаете ли, будет фиаско, если случайно приедет кто-то другой, но с такой же целью. Упс, да, думал Боров недолго. Приедут двое моих людей на Черной Волге. И не дай бог, раскатный, что-то пойдет не так. В целом, я сделал все, о чем он попросил. Только сделал по-своему. Я симулировал звонок, подключая трубку Борова к серверу. А уже там смоделировал обратную связь, копию голоса Гоши администратора и даже обратный адресный звонок. Ну, мало ли он сейчас сунется в список исходящих вызовов и увидит там пустоту. Хех, электромонты, сила. Слава великой электрожабе. Да, отдайте все в порядке, говорил я сам с собой, задавая алгоритм ответа серверу. Можете отдавать. Принял, ответила копия Гоши. А как я их узнаю? Гош, ребята на Черной Волге будут. Все, принял, зазвучал смоделированный голос Гоши. Что-то еще? Не. Параллельно, разговаривая с сервером, я позвонил Коле и Вове, мысленно, разумеется, и они получили очень четкие указания. Перехватите Волгу на дороге на 5-м километре кольцевой дороги. Расстреляйте машину из крупнокалиберного оружия, а потом добейте всех, кто выживет. У вас есть нормальная пушка? Обижаете. Возмутился Вова. У нас с собой громобой средней тяжести. Все будет сделано, Георгий Игоревич. Так, ну, в целом, можно заканчивать. Сейчас мы дождемся серверов, а потом с вами попрощаемся, заявил Боров, как только положил трубку. Эх, надо было сразу с вами заканчивать. О, опять на «вы» перешли. Сначала я улыбнулся, а затем сделал вид, что смутился, даже испугался. Стоп, то есть вы меня грохнете? Я округлил глаза. А как ты думаешь? Да я и так понимал, что закончится смертью. Только не моей, хе-хе. Шеф, раздался голос Ильи в голове. Все готово. Его царское величество Шурупыч первый со своей доблестной гвардией прибыл. Дальнейшие указания, запускай ребятишек. Тут для них целая площадка подготовлена. Боров в это время обошел стол, сел на его край, скрестил руки и сквозь зубы прошипел. Ну что, страшно? Конечно, это ты еще легко отделался, утырок. Он буравил меня злобными глазами. Ты меня унизил перед своими бабами в елках. За это ты ответишь в первую очередь. Слышал о такой технике пыток, как вырывание ногтей. А, так, сам же обосрался, нагло заявил я. Ладно, скучно тут у вас. В этот миг раздался оглушительный грохот. Входная дверь, которая имела размеры 5 на 5 метров, упала прямо на тройку бандитов, поднимая клубы пыли. Минус 3, улыбнулся я. Следующее. Через клубы пыли, которые подняли упавшие ворота, можно было разглядеть красные, горящие глаза. И все на этом складе это увидели. Реакция была удивительной. Бандиты даже не сразу схватились за оружие, напрочь не понимая, что происходит. Шурупыч показался первым. Тырды-дых, макафака. Затарахтел он так громко, что я невольно нахмурился. Макафака. Молния, вылетевшая из его громобоя, снесла голову зазевавшемуся золотозубому. Боров, конечно, был в шоке от увиденного, но времени на осознание ситуации у него не было. Слишком уж молниеносно все было. Я расстегнул на себе браслеты, пока он также сидел на краю стола. Так сказать, выждал момент, когда тот встанет, ибо до рук было не дотянуться, и как только выдался шанс, захлопнул их на Борове, дабы Кмет не успел активировать свой стихийный доспех. Все это было слишком быстро, он даже не сразу понял, что произошло. После этого бандиты начали что-то делать, только на меня не отреагировали. Мужики спохватились, вспомнив про оружие. Только это бы их не спасло. Как только свой первый выстрел сделал Шурупыч, через клубы пыли на склад ворвалась пятерка собратьев поменьше. И их вид. Боже, я видел страх неизвестности в глазах всех этих пакостных москвичей. И, скорее всего, мне было их чуть-чуть жалко. Не каждый способен выдержать эмоциональный барьер при встрече с такими страшными созданиями. Титаны тут же устроили самый настоящий хаос. Столбы пламени быстро сводили на нет стихийные доспехи бандитов. Хватало трехсекундной струи, чтобы разрушить защиту и сжечь человека. А вот каратели были резвее. Они даже на месте не стояли, как это делали титаны. Они носились по складу и сносили головы тем, с кого сняли доспех, били в упор, игнорируя любой урон. А бандиты все же пытались отстреляться громобоями. Подручные Борова за моей спиной, ну не считая мертвого Золотозубова, вспыхнули как свечи, ну а я начал свою комедию. Так, с этим мы разобрались, я улыбнулся и встал. Что удивительно, да, Виктор действительно не понимал, что происходит. Он переводил взгляд с моих рук на свои. Ловкость рук и никакого мошенничества. Насмешливо заявил я. Ну а теперь, танцуй. Я активировал псибах без кнопки. И наручники начали раз за разом срабатывать, причиняя адские муки. Огонь в глазах Борова мигом погас. Он через боль попытался накинуть на себя доспех, но даже сосредоточиться не мог. Ну а затем, он изогнулся и закричал от боли. А боль была адская. Ограничений на псибахе не было, когда я давал на него прямые электромагнитные сигналы. Так что, танцуй, настойчиво повторил я, а то так и будет долбить на полную. Он, к слову, не слышал меня. Пытаясь сосредоточиться на своей силе, Боров, конечно, удивил меня. Он начал образовывать на себе новый доспех, несмотря на боль, но я не дал довести дело до конца. Схватил ручку, которой подписывал контракт, и с силой вогнал ему в кисть, пробил ее и воткнул в деревянный стол. Как же он и визжал. Когда за моей спиной появились големы, которые уже наигрались, Боров пытался отодрать свою руку. Я уже даже не активировал псибах, просто молча наблюдал за его тщетными попытками высвободиться. Итак, я шарахнул его молнией, но не сильной, а то помрет еще. Сколько еще ваших москвичей в Новом Тагиле? Ответом было очень понятное. Пошел ты в детородный орган. А вот это был неверный ответ, подметил я, мысленно приказывая големам кое-что поделать. Я сделал пару шагов назад, меня обступили големы и начали играть в перетяни канат. Два титана держали Виктора за ноги, а два карателя за руки. Они не сильно, но все же растягивали Борова. Тот верещал, и очень громко. В последний раз спрашиваю, сколько вас? Все тут, орал он, отпустите. Тело Борова упало, но он умер до того момента, как коснулся бетонного пола. Молния остановила его сердце в мгновение ока, сжигая все сосуды на своем пути. Я демонстративно взял листок с контрактом и кинул ему на лицо. Ну, вот и все. В это время Илья решил тоже заскочить к нам на огонек. С Люси наперевес, он перепрыгнул один из трупов около ворот и закричал. «Восстание машин, то есть спасение машинами». «Блин, Илья, ты-то куда пришел?» Раздраженно спросил я. «Я же просил просто запустить големов. Ты-то тут зачем?» «Так я все грамотно сделал, шеф», — заулыбался тот. «Сначала их запустил, он смотрел на меня с невозмутимым выражением лица, а следом зашел сам, не вперед же идти, чтобы под огонь попасть. Ну а затем он начал разглядывать то, что натворили големы. Его лицо тут же изменилось, пришло какое-то омерзение, что ли он обошел, пожалуй, каждое тело. Лицо, впрочем, не менялось, слишком жестоко. Ну, Илюх, а как иначе?» Я задумчиво уставился на паренька. Они похитили меня, заставили подписать грабительский контракт, и по факту собирались убить сразу, как получили бы сервера. Ну, по факту, они бы ни хрена не получили, но суть от этого не меняется. Они бы убили тебя, удивился он. Ты прям уверен, разве так с дворянами поступают? А чем мы отличаемся от вас? Риторически спросил я. Тоже мясо, та же кровь, такие же смертные. Разница в разборках между дворянами и людьми разве что в масштабе, а по факту все то же самое. Есть те же разбойные нападения, рэкет, попытка отжать земли, грабежи и все в том же духе. А это кто был? Москвичи, улыбнулся я. Не узнаешь его? Я указал на Борова, и тот кивнул. Вот, пытались отжать мой охрененный антивирусник для своей компании в Москве. И что дальше? Ну, всю эту шушеру я перебил, задумчиво ответил я. А вот с их главным я еще поквитаюсь. Правда, в Москву пока не хочется, нужно в Пермь для начала, а уж затем и столицу покорять. Илья на это ничего не сказал. Задумчиво пнул мозги на полу, вздохнул, глядя на Люси, и пошел наворачивать круги вокруг Шурупыча, что-то бормоча себе под нос. В это время отзвонились мои гвардейцы. Из Волги бандиты даже не вышли, не успели. Их расхреначило так, что Волга взорвалась. Трупы не узнать, свидетелей нет. Парни сработали чисто. «Пойдем», — махнул я Илье. «Пора на базу големов возвращать, да делами заниматься». «Делами? Ну, я же сказал про Пермь», — усмехнулся я. «Приехав обратно в мои котлы, мы первым делом прибрались. Точнее, начали чистить големов, ибо они весьма сильно заляпались. Затем я вернулся домой, где меня дожидалась Распутина. Я подлечил Катю в гостиной, а затем заботливо накрыл пледом и сказал: «Я хочу купить билеты на завтра в Пермь. Ты поедешь со мной?» «Конечно, поеду», улыбаясь, ответила та, с радостью. Когда Распутина уснула, я нашел физический адрес компании «Антивирус Паперского» и внес его себе в заметки, ну и после мне позвонила Рысева Люда. Она хотела, чтобы я с ними поохотился. «Гоша, привет». «Привет, Люд, ты ведь лицензию устранителя получил?» «Да». Я прищурился, вспоминая свой поход в штаб, усмехнулся и подтвердил: «Да, получил, а что, а не хочешь поохотиться с нами, а?» «За Тагилом котел раскрылся, там демоноид бегает, вроде твой любимый Угорь. Частников там нет, только мы собираемся». Я задумался и тут же ответил: «Нет, Люда, не в этот раз». «Почему? У меня сейчас другая охота на людей». «Шучу, конечно». Я посмотрел на уснувшую Распутину и улыбнулся. «Просто дела с гвардейцами рода. В другой раз». Люда, конечно, расстроилась, но мой отказ приняла. Пожелала удачи и отключилась. Я вышел на кухню, поужинал в гордом одиночестве, а затем закончил свои приготовления к отъезду в Пермь. Отзвонился своей бабушке. «Да, Гошенька», — послышался в голове голос Прасковьи. «Ты как там? Обо мне потом, бабуль», — отрезал я. «Скажи, ты сделала все, о чем я тебя попросил?» «Да, конечно, Гошечка». «Тришка исключен из гвардии рода», — ответила она, — «и вся его орава. Бумаги подписаны и зарегистрированы. Они больше не имеют никакого отношения к гвардии и к нашему роду, тем более к моему роду». Я коротко поинтересовался ее самочувствием и на том закончил разговор. «Теперь вся подготовка завершена. Теперь я могу ехать в Пермь разбираться с Тришкой и с Лютниковым». Глава 13. Я долго обдумывал все возможные варианты. Как мне ворваться, громко выбив дверь в доме Тришки? Как мне передать пламенный привет Слютникову? И все в том же духе. Но по итогу я пришел к другому. «Илья», — я задумчиво пинал камушек на улице и разговаривал с водителем через удаленный доступ к мобильнику. «Скажи, у тебя получится приехать в Пермь на машине?» «Ну да. Сколько там на машине ехать?» «Часа два-три». «Хех», — я вышел на травку возле дома и уставился на небо. «На твоей шахе то может и 2-3 часа, но тебе нужно ехать на военном грузовике. Понимаешь? Блин, это что получается? Мне нужно големов привезти. Фух, хвала великой электрожабе, он стал меняться, умнеть, так сказать, в точку. Ну так что, получится, в целом», — протянул водитель. «Я могу договориться с Валентиной, и она останется сегодня у меня, но без меня ХМ». «Да, шеф, а там куда големов запихивать? Они тебя сами запихают», — усмехнулся я. «Уже на месте решим. Так что, как только мы с гвардейцами и Распутиной покинем усадьбу, грузи големов». «Понял, принял». Что делать с големами в Перми, я и сам не знал. Афишировать их, конечно, придется, но не сразу. Потому что шпионы Тришки Сибиряка все еще могли оставаться в стане гвардейцев Рубцова. Так что я пока подстрахуюсь, затихушничая такую мощь. Билеты я купил по онлайн-бронированию, через анонимный кошелек и зарегистрировал на рейс не только себя и Распутину, но и Вову с Колей. Гвардейцы поедут в Пермь на поезде вместе со мной, так сказать, для безопасности. И о том, что мы едем домой, знал только Рубцов. Я назвал ему время, ожидая, пройдет ли гвардия проверку или кто-то из рубцовских передаст информацию Тришке о том, что я еду. Билеты брал в дворянском вагоне. У меня и у Кати были одноместные, личные купе, а вот Коля с Вовой будут тесниться в однушке, но без посторонних лиц. На вокзал мы приехали через час, как только покинули дом. По пути ничего приключенческого не случилось, но вот камеры на доме в Поджаркино уловили какое-то движение. Я полдороги до вокзала пытался рассмотреть, что там шарахалось около забора, но так и не смог разобрать. Уж больно далеко было. Защита, в целом, все равно работала, так что я не беспокоился за целостность дома. Уже будучи в вагоне, все в том же классном, новом поезде высшего класса, я взял под контроль все камеры внутри нашего вагона. Так что, если вдруг камера отключится из-за незваных гостей, я об этом тут же узнаю, да и смогу проконтролировать перемещение по вагону. Блин, надо было запариться насчет того, чтобы взломать терминал в руках проводника, дабы знать имена и фамилии всех пассажиров моего вагона и уже, имея эти данные, копии паспортов и общую информацию, поставить на камеры определение лиц, свой-чужой. И все же, я этим занялся еще перед отправлением, под предлогом. «Можно чаю?» Я коснулся терминала и загрузил на него свое шпионское программное обеспечение. Ну а уже потом составил небольшую программку в своем купе. На все про все ушло каких-то там 10 минут. Также в эту скромную программку я вбил лица известных мне бандитов Тришки, которые были в живых, и, в целом, выдохнул. Камера в вагоне тут же отправит мне сигнал, если что-то пойдет не так. Все было под контролем. По пути, ночью, мне пришлось подлечить Катю. Сигнал на ее смарт-часах сообщил мне, что у нее опять упал пульс. На выходе из своего купе я наткнулся на проводницу, которая хихикала в самом конце вагона рядом с дворянином, и тут же нырнул к Кате. Девушка в это время спала. «Кать», я провел рукой над ней и чуть было не присвистнул. «Катя», она мигом проснулась, как только я начал лечение. «Давно ты здесь?» — сонным голосом спросила девушка. «Как понял, что она посмотрела на свои часы. У меня опять пульс упал, да как-то резко», — хмыкнул я, — «и не на 5-10 ударов, а наполовину. И что там у меня?» Я не стал ничего говорить, сосредоточился на лечении. Купе было тесное, если честно, и немного придавало ощущение интимности. Катя тяжело дышала, испарина на лбу придавала блеск ее лицу, ну а ее ноги касались моей спины. Койка тут тоже была не особо большая. Чумный ток в ее организме вел себя как-то странно. Он опять вспыхнул множеством ростков по всему телу. И если раньше я убирал его в области шеи, груди и талии, то теперь он спустился еще ниже. Когда я проводил рукой над пупком и уходил медленно к коленям, Распутина как-то странно попискивала. Я уже спрашивал у нее и не раз, что она ощущает во время лечения, но она отвечала одинаково каждый раз: облегчение. Затем Катя собралась в душ. В ее купе он был не очень большим, поэтому мы перешли в мое купе. Я терпеливо дожидался, пока девушка окончательно придет в чувство, ну а затем пригласил перекусить в вагон-ресторан. Сегодня, после лечения, у нее не было чувства сонливости, почему-то. А помнишь, как в первый раз ехали вместе? Распутина не сводила с меня глаз с того самого момента, как мы сели за столик. «Ну, когда я тебя считала простым электриком». «Ага», — улыбнулся я, — «а оказался я совершенно другим человеком, волшебником». Ее улыбка стала еще шире. «Я вот все-все досконально помню. Я ведь говорил об этом, что я волшебник, и не один раз, а ты не верила». В целом обстановка была очень умиротворенной. Вспомнив все подробности первой встречи, мы плавно перешли к обсуждению проблем аристократии в Новом Тагиле. Поговорили и про Шариковых, с которыми отец Кати долгое время враждовал. Говорили и о Пуришкевичах, которые были теми еще мразями. Ну и, конечно, поговорили про котлы и мегагрозы. Катя выдала мне чудесную теорию о том, что мы тоже можем попасть в мир демоноидов. Нужно только найти обратную молнию. Такого в природе не существовало, конечно, и я это прекрасно понимал. Не может молния взять и ударить из земли в небо, но расстраивать ее не решился. Так сказать, в удовольствии слушал ее фантазию. В один из прекрасных моментов дивной беседы к нам решил присоединиться пьяный дворянин. Точнее, как решил, он наглым образом вторгся в наше личное пространство и осчастливил своим присутствием. Мне он сразу пришелся не по душе. «О, дворяне!» — он улыбался так, словно увидел старых друзей. «Приятно встретить тех, кто способен заплатить за ужин здесь. Вагон-ресторан для дворян и так», — подметил я, — «и таких здесь море. Сядьте за другой столик, пожалуйста». «Да ладно тебе, малец», — усмехнулся краснощекий дворячок. «Мне нужна компания, понимаешь?» — он подмигнул Кате. «Я так устал ехать в этом долбанном поезде, один, без своих, а до Горнозаводска еще целых 2 часа, так что…» Он прищурился, посмотрел на меня и процедил: «А тебе 18 есть? А то еще по голове настучат, мол, с несовершеннолетним пью. Последний раз говорю». Я начал злиться. «Отсить. У-у-у, пацаненок». Он сложил губы в трубочку и издал протяжный звук. «Так дела у нас не делаются. Ты даже не говоришь со мной на «вы» и не просишь в нужном тоне. Я тебя за такое на дуэль вызвать могу. Понимаешь?» Я молчал, мысленно досчитал до 3, но тот уж сам начал поясничать. «Короче, как тебя там?» «О», — он икнул и улыбнулся. «Будешь у меня Борькой. Короче, Боря, меня…» — он задумался — «зовут Виктор Варнава. Я из славного рода Варнава там…» Скорее всего, он пытался вызвать меня на дуэль, о чем, собственно говоря, и сообщил минуту назад. Но тут волей случая пришло время остановки. Поезд начал тормозить, я подключился к устройству громкоговорителя в ресторане и объявил Горнозаводск. Только вот остановка была быстрой, всего на минуту. И дворянин тут же всполошился, как только поезд опять тронулся. А ну стоять! Он вскочил с места и ринулся к окну. Тупой поезд, а ну стой! В общем, он открыл окно и сиганул в него. Котя была в таком офиге, что не передать словами. Да и не только она. Посетителей в вагоне-ресторане было много, и уж точно большая часть из них повскакивали со своих мест, чтобы прильнуть к окну и присвистнуть. Так, она задумчиво уставилась на меня. И куда он? Горнозавод сгже через пару часов. Знаю, я натянул улыбку на лицо. Сейчас была станция Полазна. Типичная в империи деревня, ни такси, ни желающих тебе помочь. Так что бедному пьянице домой придется идти пешком. Ну, либо, на вокзале переночует. Волшебник, улыбаясь, сказала она. Это ведь ты сделал. Секрет фирмы, подмигнул я и принялся поедать пиццу. Кирилл Слютников. Раз, два, Гоша убьет тебя. 3-4, запирайте дверь в квартире. 5-6, Гоша хочет тебя съесть. 7-8, проберется к вам без спроса. Что? Хорек открыл глаза и первым делом увидел шикарный бюст медсестры, который вот-вот должен был вывалиться прямо на его морщинистое лицо. Что вы сказали? Я считала ваш пульс, скромно заявила знойная женщина в теле. Скажите, пожалуйста, есть ли у вас желание? Ее лицо расплылось перед глазами, а на ее месте появилось чужое, мужское, и очень некрасивое. Над Слюпниковым завис мужик с шикарной грудью, но с щеточкой усов над губой, черной челкой и острым взглядом. «Не хотите ли захватить какую-нибудь маленькую страну?» – женским голосом спросил мужчина, и тут до Слюпникова наконец дошло. Очередной наркотический трип. Он вздохнул, но ничего не смог сказать. «Блин, так странно. Вроде я все вокруг вижу и воспринимаю так, как оно есть, а ничего сделать не могу. Почему?» Медсестра словно услышала его. Ее лицо опять расплылось и пришло в себя. «Я вас должна предупредить, что из-за мощнейших транквилизаторов, которые мы вам вводили последние 2 дня, у вас могут быть изменения в сознании. То есть вы понимаете, что происходит вокруг, но ничего сделать не можете. И что мне делать с этим? Мы скоро заменим лекарство на морфий, чтобы вы не испытывали боль. И в целом, ваше тело придет к вам под контроль». Вот и славно. Слюпников медленно моргал, понимая, что теплое жжение в руке – это было то самое лекарство. Морфий. Сейчас все изменится, эти странные существа вокруг пропадут. Хорек, ёб твою мать. Громогласный голос вырвался из уст этой красотки. Я тебе жопу порву за предательство. Ты нас подложил под своего внука, а он бог тока. Голос медсестры был как у Эльдара Зариковича, только громче. Невольно, Слюпников приссался. Утром мы прибыли в Пермь. Я вдохнул полной грудью чудесный запах угля неподалеку, развел руки в разные стороны и подумал про себя. Дом, милый дом. Распутина вышла вслед за мной и в точности повторила мой жест. Растянула руки, улыбнулась мне и прищурилась из-за яркого солнца. Ну что, куда теперь? Ответ пришел сам собой. Я зацепился взглядом за одного брутального вида мужика, с причудливой кепкой на башке и килограммовой цепочкой на шее. Промониторив его лицо, я тут же пробил его по базе в своем телефоне и убедился в том, что это бывший бандит-гвардеец Тришка. Но он явно пришел не по нашу душу. Я передал Катю в руки Коле и Вове и приказал ее не терять, ну а сам отправился за бандитом, чтобы понять, какого черта он вообще тут нарисовался. А все оказалось куда проще, чем я предполагал. Бандюган поперся в сторону перрона, где стояли товарные вагоны, забитые углем, и уже там занимался мутными делами. Я подключился к его телефону, чтобы лишний раз не показываться на глаза, ну и, собственно говоря, нашел причину, по которой он был здесь. Бандит кошмарил местных работников, но не выбиванием долгов, а тем, что пытался им впарить наркотики. Любопытно, у вас все так плохо с деньгами или привалило? А затем и сам вспомнил. Им же нормально так перепало. Лет по 10 каждому влепит, когда найдут. Хех, ну чего, говорил бандит работяге. Соли, спайс, есть еще мифедрон от него. Кстати, девки только так макнут. Да нах мне это надо. Ты чего, Вадос? Нас сейчас шмонают только так, как добрый вечер. И че, вача, парировал работяга. Начальство сразу мусорам сдаст, а мне это нафиг не надо. Давай, иди отсюда, а то реально кто-то на тебя пальцем покажет. Хм, а интересно Тришка придумал. Я проследил за Вадосом, убедился, что он пошел дальше торговать и направился обратно к своим. Не только сам гоняет под всякими веществами, но, судя по всему, и своих подсадил. Вон, Вада сходит, как взвинченный, на пружинных ногах, явно сидит на крепком. В целом, я не просто так заслал наркоту этой банде. Не только ради такого, чтобы полиция ими заинтересовалась, но еще и ради ослабления. Наркотики сильно бьют по дару и снижают магический потенциал мага процентов так на 15, если не больше. И если все бандиты-трешки сейчас крепко сидят на хмуром, то их легче будет зачистить. Так что, я не зря потратил столько денег, изъятых у трешки, на все эти кайфа. Ну и в этом я убедился через минуту, когда вернулся на пассажирский перрон, а там было два космонавта, как раз из банды трешки сибиряка. Два мужика 50 лет, вооруженные до зубов, замерли выгнутые назад. Они смотрели в облака и пускали слюни, когда вокруг них суетилась полиция. Трип они поймали не в том месте, где планировали. И что делать с этими космонавтами? Спрашивал один из патрульных. Оп, стоп, у них оружие. Тут же началась небольшая суета. Из ниоткуда набежал целый отдел полиции и очень быстро скрутил двух бандитов. Оружие изъяли, вещества из карманов изъяли, ну и бонусом прошлись дубинками по почкам и печени, дабы привести мужиков в чувство. Что-то я забыл спросить у бабули, я сверил людей, которых запаковали, с данными, которые достал мне Рубцов. Она же задокументировала официальное изгнание этих уродов из банды, а, чтобы полиция считала их за обычных наркодилеров, а не за членов родовых гвардейцев. С этим вопросом я вернулся к Вадасу. Ну а что, он все равно схватится с своими, которые ждали его на перроне. Что уж время-то тянуть, все равно суета начнется. Вадас стоял там же, где и в последний раз. Он причудливо покачивал тазом, словно делал разминку, и в это время курил самокрутку. Противный запах жженой смолы стоял аж за километр от бандита. И чем ближе я подходил к нему, тем сильнее мне хотелось развернуться, только бы не дышать этой дрянью. «Привет, Вадас», я от души хлопнул его по плечу, да так, что тот покачиваться стал. «Рад тебя видеть и все дела, а бывший подданный». Бандит не сразу сообразил, кто перед ним. «Слушай, вас же Прасковья официально изгнала из гвардии раскатных». «Да, ну да, а ты кто?» Он прищурился, сосредоточился на моем лице, а затем аж расцвел. «Епана, да ты же тот пиздюк, ю, а ну-ка иди сюда». «Я тебя сейчас научу взрослых уважать», — он говорил очень медленно, чертовски медленно. Скорее всего, он думал, что говорит нормально и никого не раздражает. Но даже оскорбительное «пиздюк» он выговаривал секунд 15, растягивая гласные буквы. Это было ужасно. Я не стал терпеть высказываний в свой адрес, легонько щелкнул ему по носу, выпустил молнию и, образно выражаясь, посадил на жопу. Точнее, не совсем посадил. Бандит, размахивая руками, начал заваливаться на спину и в итоге рухнул между вагонами. Сколько бы он ни пытался перевернуться там или отползти, не получалось. В его организме была слишком большая дозировка наркотических веществ. «Больно, мать твою!» – тянул он между вагонами. «Раскатный, ты сын помойный!» – он не договорил. Мощным импульсом электромантии я взял под контроль электропоезд и качнул его буквально на полметра. И этого было достаточно, чтобы бандит был задавлен тяжестью грузового поезда. Что было самым главным, он умер быстро, лишних звуков не издавал. Подобного стечения обстоятельств я не мог предусмотреть, но результат меня порадовал. Только за мой приезд трешка лишился троих бандитов. Двое сейчас в обезьяннике будут ломать комедию, а третий мертв. Так что, скоро мы с тобой встретимся, козлина. Я вернулся на пассажирский перрон, и в целом ничего не изменилось. Никто ничего не заметил, а события с двумя космонавтами подавно вылетели из головы у пассажиров и зевак. Мои терпеливо дожидались моего возвращения, и на все вопросы, мол, куда я ходил, я отвечал односложно, в комнату для мальчиков. По самому зданию вокзала мы прошли без приключений, никто нас не пытался пасти, бандитов из бригады трешки я не видел, да и в целом все было тихо и спокойно. Когда мы вышли на улицу и я вдохнул полной грудью воздух родного города, приехала моя бабуля. Машина с гвардией рода раскатных приехала на внушительном фургоне за заоблачную цену по всем местным меркам. Это, протянула Катя, американец, что-то типа Таха, Близзард, усмехнулся я. Мои родители любили машины из-за океана. Вот и гвардия у нас ездит на подобных броневиках. Броневиках, удивилась Распутина. Так это же фургон, где там броня? Я не стал ничего ей расписывать. Сказал, мол, сама все увидишь, а сам прищурился, выискивая машину бабушки. А бабушка, как оказалось, дожидалась нас в усадьбе. Нас посадили в фургон к моим людям на специальные VIP-места, а затем мы понеслись в сторону моей усадьбы. Глядя в окно, я с некоторой тоской вспоминал свой город, и не зря. Современная Пермь чем-то напоминала мне Астас, город моего мира, где я родился. Схожести, если честно, совершенно не было, но вот сама атмосфера, люди, да, это напоминало мне о моем прошлом. Когда мы приехали домой, сразу после ворот выстроилась основная часть гвардейцев Рубцова. Все были как на подбор, почти одного роста, вооруженные и гордые тем, кому они служат. Хех, мне. И сейчас мы это проясним. Как только я вышел из фургона, острым взглядом окинул толпу и увидел Рубцова. Ваня вышел перед гвардейцами и скомандовал громким голосом. «Ровнись, смирно. Приветствуйте главу рода». Гвардейцы закричали в одном тоннаже. Синхронно. Красиво. Ура, ура, ура. Распутина искренне улыбалась. Она радовалась за меня, и атмосфера преданности пришлась ей по вкусу. Но вот мне было недостаточно одного только приветствия. Я вышел к гвардии, встал рядом с Рубцовым и, глядя на строй, уверенно заявил. «Гвардия, я беру личное командование над родом». Никто даже косо на меня не посмотрел. Здесь были только преданные гвардейцы. С этого момента главенство переходит ко мне. Через 4 месяца мне исполнится 18 лет, и все будет официально. Вопросы есть? Никак нет. Раздался хор гвардии. Я еле сдержал улыбку, отвернулся от гвардейцев и указал Рубцову на мою скромную компанию. Он подошел вместе со мной к Кате, Вове и Коле, и я заговорил. «Ну, Вову и Колю ты сам прекрасно знаешь», Ваня, улыбнулся я. «А это прекрасная сударыня». После этих слов на щеках Распутиной появился румянец. «Екатерина Семеновна Распутина, очень ценный гость», кивнул Рубцов, и тут же исправился, поклонился как положено. «Рад приветствовать вас, сударыня, в главной усадьбе рода Раскатных. Я, начальник службы безопасности рода, Иван Рубцов. Очень приятно», деловито улыбнулась Катя. «Она мой вассал, я сразу решил отметить это. Так что, находится в моем подчинении. Вопросов ко мне не было, и через пару минут к нам вышла бабушка Прасковья. Ну, как бабушка. Она выглядела как бизнесвумен за 40, очень прилично одетая, подтянутая, и в целом, многие на нее пускали слюни на светских вечерах. Бабуля, как только увидела меня, так сразу заохала и заулыбалась, но вот когда подошла, склонила голову и забормотала. «Гошенька, Гошечка, как я рада тебя видеть. Прости меня, прости, что не верила. Бабуль, я сразу решила садить ее. Давай про все это потом поговорим, хорошо?» Прасковья Игоревна подняла голову и попыталась улыбнуться, а затем посмотрела на Распутину. Вот тут-то ее и понесло. За полминуты я услышал от нее столько лести, что на месте Кати я бы закрыл уши. А бабуля в конечном счете предположила, что она моя невеста. Надо было видеть ее лицо, когда она услышала, что Распутина мой вассал. Но затем я уточнил. Я тут встретил парочку бандитов Тришки на вокзале. Уточнил у одного и узнал, что по крайней мере часть изгнана из гвардии официально. Поэтому ты списки подготовила, всех исключила из рода и гвардии, или не всех еще, все сделано. Все бандиты исключены, и Кириллу тоже, ответила она. Мы с Ваней прошлись по всем боевым единицам, и никого из посторонних больше нет среди наших. Ладно, кивнул я. С Слюпниковым мы скоро все порешаем, если сам не сдохнет, а пока я займусь Тришкой. Надо очистить имя рода и убрать эту гниль с лица земли. Бабушка на это ничего не ответила. Она чувствовала себя виноватой, но, как я уже сказал ей ранее, поговорим об этом потом. Не хотелось сейчас решать вопрос о том, кто был прав и кто виноват, да и тем более выслушивать извинения. Да, бабушка была влюбленной дурой, но, а что, но... Тут надо сидеть и все факты по полочкам разбирать. Почему она не слушала никого и верила только Харьку? Мы разместились на втором этаже, там, где были гостевые комнаты, ну и моя в том числе, и вскоре вышли на завтрак. Мой дом мало чем изменился с того момента, как я побывал здесь в последний раз. Точнее, дизайн остался тем же, а вот всякие украшения и статуэтки пропали. Кирилл очень быстро сделал ноги всему, что хорошо блестело и хорошо продавалось. Жаль только, бабка все это вовремя не заметила. Я попросил за столом списки людей, которые работали на Тришку Сибиряка, и в момент, когда начал сравнивать имена с убитыми мной, к нам приехали гости. Дворянская полиция практически ничем не отличалась от обычной городской. Нашивки чуть другие, ну и обязанности иные. В целом, те же полицейские с теми же условиями и манерами. Их, к слову, не пустили на территорию усадьбы. К нам в обеденный зал пришел один из гвардейцев и доложил, что майор Дейгралис требует встречи с главой рода. Зачем, увы, он не знал. Катю я оставил в компании Рубцова, а сам вышел в гостиную, куда пошла бабушка. Мы дали добро, чтобы полиция заехала на территорию и ждали, когда придут полицейские. Тройка крепких парней с одинаковыми усами и мордами поклонились в знак приветствия, а затем тот, что был посередине, открыл свой рот. «Мы просили главу рода», — отметил он. «Увы, разговор не детский. Детей здесь нет», — сухо парировал я. «Я фактически глава рода, и буду присутствовать при обсуждении проблемы». Я акцентировал внимание на слове «фактически», тем самым впечатлил полицейского. Он не стал спорить, а ободряюще кивнул. «В общем, тема не из приятных. В последнее время мы зафиксировали достаточное количество фактов поставки наркотиков вашим бывшим людям, которых вы на днях исключили из рода и гвардии. Мы хотим понять, какое отношение они все же имеют к вам. Точнее, я не дал ему договорить, и так понимал, что он собирался спросить напрямую, наша ли это наркота или нет. Никакого, отрезал я, мы не занимаемся этой дрянью, а эти выродки больше не имеют никакого отношения к роду. Более того, они, позор, который нужно стереть. Значит, это теперь криминальная структура. Полицейский поднял брови и не сводил с меня глаз. Раз они не принадлежат к дворянскому роду и занимаются наркоторговлей, они подлежат уничтожению. Именно так, кивнул я. Поэтому мой род займется этой грязной работой, так что прошу не беспокоиться. Но могли бы вы организовать слежку за ними? Полицейские переглянулись и коротко кивнули друг другу. Мы сделаем больше, чем просто организуем слежку, ответил майор Дейгралис. Мы перекроем дороги к их дому, который они заняли, поставим кордоны и никого не будем выпускать, даем вам неделю на разбирательство. Если кто-то из них попытается пересечь кордон, мы их задержим. Кордоны, это великолепно, кивнул я, еле сдерживая улыбку. Благодарю, Еху. Время охоты началось. Глава 14. Тришка Сибиряк. О, ПС, смотри, смотри, Тришка сидел на кресле, вытянув ноги, и смотрел на самого себя через зеркало. Сейчас такое начнется. Сибиряк думал, что вокруг него сидят ребята из группы «Очумелые ручки». Но на самом деле, все было иначе. Развивая способности мозга до безграничных высот с помощью бутылки и травки, Тришка придумал новую орбитальную установку, и вот-вот должен был запустить ее в космос. Поднесенная к вымышленной ракете зажигалка включила сверхскоростной двигатель, а затем, босс, ой, пля, в комнату зашел Гера. «Черт, шеф, надымил-то, ТС», – прошептал где-то в клубах дыма Тришка. «Это туман смерти, если ты дотронешься до него, то…» Гера просто включил свет и недовольно посмотрел на своего босса. Он был единственным членом группировки Тришки Сибиряка, у которого хоть что-то святое за душой оставалось. Он никогда не пил, никогда не курил, и уж тем более, не стягивал трусики с проституток. В общем, был нормальным боевиком, но со своими приколами в голове. Точнее, так думали все остальные. Но на самом деле, Гера был маньяком-извращенцем, который любил прогуливаться по ночным паркам и трогать девушек за интимные места. И плевал он на возраст. «Ты как ежик в тумане», — усмехнулся Гера. «В общем, шеф». Но Тришке было плевать, что говорил его подопечный. Он выпучил глаза, посмотрел на измазанное лицо Геры и присвистнул. «Шевелись, плотва». Гере пришлось отрезвлять босса, чтобы кое-что прояснить. В этом помогло открытие окна. Когда Кумар в гостиной комнате улетучился и стало видно не только свои вытянутые руки, но и все декоративные элементы комнаты, Тришка вроде как отошел. Вдумчиво посмотрел на бонг, который он смастерил из бутылки, двух пачек пюре и фольги, а затем повернулся к Гире. «Странная трава нынче пошла. Я-то думал, что орбитальную ракету строю, вот-вот, и полететь должен. А все не так однозначно. Завязывал бы ты с этим, босс», — Гера нахмурился. «Ты как, говорить можешь?» Тришка Сибиряк кинул на подопечного недовольный взгляд, но кричать на него не начал. С героем он считался, поэтому тому было позволительно вести себя чуть наглее остальных. «Говори, кордоны на дорогах стоят, выйти мы не можем». Гера подошел к окну и закрыл его. Один уже пытался, копы его поймали, не выпустили. Теперь он в тюряге, похоже. «Мда», — протянул Сибиряк, — «и жрать-то в доме нечего, в магазин не съездить». В этот миг в комнату вошли еще двое бандитов, но они были не такими смелыми, как Гера. Сначала постучались, а затем попросили разрешения говорить. Поймали двух братков-дегенератов, Петю и Гошу, догадался Тришка. А эти дебилы что, тоже через кордон пытались пробраться? Нет, босс, ответил за ребят Гера. Они еще утром ушли на вокзал, приторговывать, как вы велели. С ними еще Вадас был, осваиватель-огневик, если помнишь, он тоже пропал. Да все там понятно, ляпнул бандит, который пришел докладывать за товарищей. Захапал бабки себе и съел. Гера тут же выдал затрещину говоруну. И эти новости очень не понравились Тришке. Он начал крутить в руках папиросу, сминая фильтр. Затем переломил ее пополам и засунул в зубы новую. Взял огонь и затянулся. «Шеф, ты бы...» Протянул было Гера, когда понял, что это очередной джойнт. Но было уже поздно. Взгляд Тришки изменился. Он стал диким, как у опоссума. Глаза покраснели, нос раздулся, а затем он заорал. «Богдан, еб твою бабушку через плечо!» Тут, из-под дивана у дальней стены, сначала показалась рука, затем бутылка, а затем и сам Богдан. Помятый паренек убрал с лица засаленную челку, злобно посмотрел на своих же и отчеканил. «Я, ты отправляешься в магазин», — важно заявил Тришка. «Какой, нахрен, магазин?» — недоумевал Богдан. «Босс, там ведь все закрыто, лесом», — заорал на него Тришка. «В прямом смысле лесом. Вот тебе рация, вот мобильник, вот ствол». Сибиряк вытащил из карманов зажигалку, пачку сигарет и шишку. «Хоть что-то принеси, хоть белок настреляй, еда нужна». Богдан, конечно, прифигел, задумался, а как это он стрелять из зажигалки будет, но тут ситуацию спас Гера. Отдал, так сказать, свое вооружение и средства связи. Богдан нехотя взял оружие, бормоча что-то себе под нос, затем бросил недовольный взгляд на босса и молча, развернувшись, вышел из комнаты. «Сбежит же!» Тришка смотрел на огненный хвост Богдана, который чудился ему из-за травы. «Только выйдет из дома, и сразу в небо взлетит. Если, конечно, полиция его из ракетницы не подстрелит». Понимая, что еще чуть-чуть и его колпак скажет всем «до свидания», Тришка попытался привести голову в нужное русло. Отбросил косяк, схватился за пакетик с белым веществом и сделал себе дорогу. «Босс, я бы не советовал». Тут же послышался голос Геры. «Вы и так уже состоите процентов на 50 из разной психоделики. Может, остановитесь?» Но Тришка уже бафнулся скоростью. Мысли стали молниеносными, как и он сам. Засунув руки в брюки, Тришка быстрым шагом начал наворачивать круги по комнате. «Если менты все позакрывали все разъезды, переезды, заезды, йоу, то придется прорываться через эти кордоны. Всем вместе, всей группой». Он нервно посмотрел на кухню, а затем быстро забежал в ванную. Придется готовиться, думать, как и когда это сделать. И для этого нужно зарядиться, нужно слезть с этой вкусной дряни. Уф, босс, за его спиной появился Гера. Ты как, лучше, запыхтел Тришка. В общем, надо прорываться. Другого выхода у нас просто нет. Уничтожить Тришку и его банду нужно было сразу. Я это отчетливо понимал, как и Ваня Рубцов, который внимательно слушал все то, что я говорил. «Понимаешь, Вань, я вывел на интерактивной доске план дома и территории, где был забаррикадирован сибиряк. Полицейские уже заблокировали все въезды и выезды, и они никуда не денутся. Но нам бы скоординировать все действия. Если получится так, что мы нападем на дом с востока, а они побегут, ну например, то полицейские могут пострадать, но главное, им придется делать нашу работу. Бандиты все же вооружены. Может, разбить гвардию на отряды? Можно поставить дежурных с дальнобойными громобоями, да и сразу пресечь любую попытку свалить? Сейчас, подумаю, если банда Тришки начнет ломиться в место, где скопление гвардейцев будет наименьшим, то будет задница. Эти сволочи, которые сейчас плотно сидят в Кубинке, проблема моего рода. Точнее, это моя забота, а не полиции. И лишних жертв очень бы хотелось избежать. В общем, давай так, задумчиво продолжил я. Ставим более плотный строй за кордоном, чтобы самим встретить бандитов. А что с домом тогда? Блин, вот как бы ему сказать-то? Илья уже привез големов недалеко от кордонов и по моему указанию выпустил их в лес. Так что, если банда Тришки ринется в лес, то все равно сдохнет. Еще и обосрется, когда увидит моих железных великанов. Только вот Ване пока что не нужно было знать, что у меня есть такая боевая сила. Поэтому приходилось чуть-чуть лукавить. Бандиты не будут пытаться просочиться через кордоны, задумчиво произнес я. Они пойдут либо через лес, либо на прорыв прямо на нас. Так, Георгий Игоревич, нахмурился Рубцов. В лесу-то тоже надо встретить. За лесом глубокая река, если они пойдут по прямой, а если нырнут по пролеску в разные стороны, то все равно выйдут на кордон. Там уже, сам понимаешь, мало кто сможет перейти его. Если мы узнаем, что они свалили через природу, то все силы перетянем туда, не переживай. Все равно, оставлять целую площадку для побега. Выдохни, Ваня, велел я. Я узнаю, куда они пойдут, как только начнется подготовка к побегу. А они побегут, уверяю тебя. Но как вы это узнаете, Георгий Игоревич? Просто узнаю и все, холодно произнес я, отключив доску. Рубцов посмотрел на меня, но промолчал. Он, конечно, может и сомневался во мне, но я уже показал, что не лыком шит. Поэтому он сдержал себя. Я покинул свою усадьбу сразу, как закончил показывать примерную стратегию ведения боя. Дождался, когда Рубцов раздаст все нужные команды гвардии, и моя скромная армия начнет собираться на бой. Американские фургоны с толстой броней кузова, вмещающие в себя по 15 человек в полной амуниции, и таких фургонов было 5. Хех, винландские викинги знают толк в машинах, только гвардейцев не хватало. Часть фургонов были полупустыми, все же. Подготовка к выезду не заняла у нас много времени. Илья отчитался, что големы рассредоточились по лесу. Я проверил все датчики и обратную связь с ними и в целом был готов выдвигаться. Перед тем, как уйти, я подлечил Распутину. Ее состояние было более чем хорошим, но учитывая, как последние 2 дня проявился чумный ток в ее организме, нужно было подстраховаться. Проводя рукой над ее телом, я сосредотачивался даже на самых маленьких очагах, которые до этого бы, я бы просто не тянул, не имело смысла. Ситуация с непонятными звуками, которые издавала Распутина в поезде, повторилась. Когда я проводил рукой над животом и уходил вниз, к пупку и ногам, она крикнула. Тут же открыла глаза, посмотрела на меня как блин, даже не знаю как на кого, и в общем, покраснела. «Больно», — предположил я. «Ты прости, у тебя чумный ток свои очаги по телу раскидывать начал. Вон, я провел рукой над стопой и вытащил зеленую нить. Даже на пятки перешло». «Ничего, Гоша», — смутилась она. «Просто немного неожиданно было». Я ничего не стал отвечать, и так предполагал, что ощущения были не из приятных, когда из тебя что-то вытаскивают. В целом, сам процесс занял не больше 10 минут, но и в этот раз Катя была какой-то оживленной, а не сонной, как это было всегда после лечения. Она вышла меня провожать, пожелала удачи и даже обняла у фургона. При этом, с ее щек не уходил румянец. Это было лишним. Да, она увидела мое изумленное лицо. «Ну не молчи». «Да нет», — хмыкнул я, — «все нормально». «Я вот что хотела сказать, Гош». Она повернулась к дому, посмотрела на вышедшую бабулю и продолжила. «Я буду контролировать ситуацию. Сообщение от полиции, если они поступят твоей бабушке, я тут же передам тебе. И остатки гвардии», — она заговорила еще тише, — «тоже будут под моим наблюдением. Так что, знай, я в твоем доме за всем прослежу и если что, сразу сообщу». «Спасибо», я широко улыбнулся и махнул бабке. «А Катя молодец», я посмотрел на Распутину и ее подозревающее всех и вся выражение лицо, сразу смекнуло, что Прасковья Игоревна, человек не самый надежный. «Поехали», велел я гвардии, запрыгивая в фургон. До точки, где находилась дом-база бандитов Тришки, мы добрались за час. Пермь, все же, была куда больше Нового Тагила, и чтобы попасть в нужное место, нам пришлось даже пересечь речной мост. По месту я убедился в том, что дворянская полиция не приврала насчет масштаба их подготовки. Я встретился с майором Дейгралисом, получил карту местности, где стояли метки из постов, и приказал своим двигаться дальше. Все дороги к дому были перекрыты. В 300 метрах от базы было русло реки и достаточно широкое, так что им некуда было бежать. Рано или поздно, компания Тришки все равно бы вышла на кордон, но мне нужно было чуть-чуть другое. Мы быстро рассредоточились по всем проездам, организовали свои блокпосты поодаль от кордона, но ближе к самому дому. Проехались по бездорожью вместе с 5 гвардейцев и объехали дом по дуге, приехав к кордону у леса. Тут мы оставили последний блокпост, где я оставил Рубцова. «Так, Ваня», я внимательно проследил за тем, как гвардейцы устанавливали автоматическую турелью пролеска. Пускай отодвинут турель на 5 метров, чтобы площадь поражения была больше. «Будет исполнено, Георгий Игоревич», — кивнул Рубцов. «Но поверьте моему опыту, это не потребуется. Можешь уже называть меня шефом, сказал я, и тут же продолжил. «Береженого и Иктража Бог бережет, я пойду пока прогуляюсь, так что, можешь не ждать меня, возвращайся к северному блокпосту и жди команды». «В смысле?» – искренне удивился начальник службы безопасности. «Зачем вам в лес? Я же сказал, прогуляться», – пояснил я. «Вань, давай поменьше вопросов, хорошо, Георгий Игоревич?» Рубцов прищурился. «Вы же не собрались идти убивать всех бандитов?» «Нет, конечно», я нахмурился в ответ и покачал головой. «Что за глупости?» Рубцов провожал меня взглядом, пока я не скрылся между старыми соснами. Я слушал то, что происходило возле начальника СБ, подключившись к его рации, и мне не очень понравилось то, что говорили другие гвардейцы. «Нет, разумеется, никто из них ничего оскорбительного в мою честь и подавно не говорил», но вот их теории относительно героизма соло-героев, меня, если честно, пугали. И что у них в голове происходит? А, господин Раскатный молодой вообще-то, говорил один из них. Думаешь, поддержал разговор второй. Он специально ушел, пойдет мочить бандитов в одиночку? Не думаю, он же не супергерой, хмыкнул первый. Молодость в голове играет, вот и ай, ладно, чего это я? В целом, он поступает именно так, как делают герои в кино. Ага. Ты бы еще вспомнил про супергероев нашего времени. А что не так? Смотрел новый выпуск про радиоактивных людей, а, там появился новый маг, Шторм. Девка с седыми волосами, большой грудью и силой молниевик. Говорят, может грозу вызвать. Вот начитаются всяких книжек, где один герой идет и мочит всю банду врагов, пока его люди прохлаждаются. И потом гвардейцы начинают мечтать так жить. А зачем тогда гвардия? Если все самому делать, меня несомненно заинтересовали их слова по поводу девки Шторм, но в данный момент мне было не до выяснения личности. Если в мире, а тем более, в империи появился сильный молниевик, это было поводом познакомиться. Я сам того не заметил, как начал выставлять руки в разные стороны, касаясь деревьев и высоких кустов. Лес я очень любил. В прошлой жизни я вместе с грандмастером друидов вырастил прекрасную рощу, состоящую из одних только громодеревьев. И эти изумительные по красоте деревья могли генерировать магнитный ток. В малых количествах, разумеется, и с безвредным вольтажем. Но зато, эх, вздохнул я, как же красиво-то было. Я остановился и зажмурился, пытаясь нарисовать картинку из прошлой жизни, где ветви громодеревьев искрились удивительно красивыми фиолетовыми молниями. От них можно было заряжаться электроманту. Их активные свойства привлекали всяких чудных зверей, которые имели отношение к магическому току, и в целом вот бы здесь нечто подобное сделать. От воспоминаний у меня аж настроение стало лучше. Внутри потеплело, что ли? Может, высадить нечто подобное и здесь, в этом мире? Я задумался над этим, но было одно но. В этом мире не было подобных деревьев. И чтобы придумать нечто подобное, нужно иметь под рукой не только друида, который поможет роще появиться, но и алхимика, чтобы создать семечко громодерева. В целом, это все было решаемо. Есть, как говорится, деньги, и есть желание. А придумать, как все это исполнить, вопрос времени. Я остановился буквально в 200 метрах от небольшой усадьбы около леса и первым делом отправил стрелку на разведку, дабы самому лишний раз не показываться. Прикольно вы мою дачу обжили, я смотрел на мир глазами мезофамильера. Еще и наркопритон устроили. Жопа вам, уроды, особенно за вазу, которую мама привезла из Османской империи. Я стал свидетелем того, как произведение древних гончаров использовалось для нужды. Белка насчитала 50 человек, то есть, это была вся армия Трешки Сибиряка. Так что, оставалось только их прорядить, хех. Затем, буквально через пару минут, один из членов этой наркоманской группировки начал выползать через окно, как раз со стороны черного входа. Отсюда он только и мог что свалить в лес, и обстановка, так сказать, располагала к этому. Судя по походке и потому, как он шлепнулся на землю, выползая через раму, он был под веществами. Хотя он мог выйти через дверь, эх, идиот. Стрелка тут же нырнула в его телефон, пока он почесывал копчик и постанывал от боли, ну и через мгновение, я стал отслеживать его приближение. Когда до меня, ему оставалось пройти 100 метров, стрелка ворвалась в плату памяти. Когда оставалось 50 метров, я установил на его телефон шпионское программное обеспечение и знал, как его зовут. Богдан Буланов, 33 года, садист и изверг, которого осудили в Эстонии аж на 15 лет. Славился тем, что был очень хорошим подрывником и не имел совести. Ему было плевать, кого взрывать. Неудивительно, что такая сволочь была в стане Слютникова. Под стать этому старику, в общем-то, мля, Богдан пошатнулся и упал лицом в траву. Сука. В том, что он наркоман, больше сомнений не было. Он поймал трип в тот момент, когда шел ровно. Видимо, решил для храбрости чего-то хапнуть. Я не стал дожидаться, когда он дойдет до леса, вызвал одного из карателей неподалеку, и через минуту рядом со мной стоял голем. Выходит, я не зря потратил бабки-тришки. Бандиты накурились, нанюхались, я такого сильного эффекта, пожалуй, не ожидал. Думал, курнут чуть-чуть, ослабит силы, бдительность, да и все, я почесал затылок. Так они во все тяжкие бросились, придурки неадекватные. В целом, мне на руку все это, какого-то можно тепленьким брать, хех. Мысленно приказывая ему ждать моей команды, я сосредоточил все свое внимание на Богдане и «пли», приказал я, как только нарколыга встал. Каратель промазал, нарочно. Он сделал по меньшей мере 5 выстрелов, и все попадали в землю, возле шатающегося Буланова. Мне не нужно было его убивать, а только напугать, и этому тоже были причины. Наркомашка тут же замотал головой во все стороны, словно и не понял, откуда началась пальба, а затем предсказуемо бросился обратно. Также залез в дом через окно, проигнорировав самую обычную дверь, ну а затем он оказал мне медвежью услугу. Шпионское программное обеспечение в его телефоне за секунду взломало пароль самого обычного Wi-Fi роутера, и через пару минут я подключился ко всем телефонам на этой даче. На каждом мобильнике появилось мое ПО. В целом, я мог бы просто отправить туда стрелку, чтобы она скакала из телефона в телефон, но это было слишком рискованно. Конечно, учитывая, что почти все там плотно сидели на наркотиках, они, может быть, и не обратили бы внимания на наэлектризованную белку. Решили бы, что это просто глюк, но рисковать не хотелось. Я отозвал белку из мобильника, дождался, когда она вернется в карман, и начал слушать переговоры внутри дома. И тут было о чем послушать. 5 крепких парней, которые пришли в гвардию из Солнечного Востока, были одними из самых опасных боевых единиц. Степняки, как их прозвали сами же бандиты, были мастерами ближнего боя, а учитывая, что они были ветровиками, они раскачали свой навык до любопытного уровня. Могли, как и капрал Фантом, маскироваться и очень качественно. Но, как и все остальные в этом доме, они плотно сидели на хмуром. Одурманивающая трава просто не выветривалась из их организма, и магию они использовали совсем не по назначению. Обкуривались, парни, очень серьезно. Мне же это было на руку. Какие нахер выстрелы? До меня донесся голос Тришки Сибиряка. Я усмехнулся и продолжил прослушивать его телефон. Я тебе, мудила, сейчас будку расшибу. Босс, ну я не вру. Ты что тут выдумываешь, а, Богдаша? Совсем нюх потерял, какие к черту выстрелы, мы в доме, алло.